Финская школа. Сюжеты. Такая более дробная систематизация была предложена финским ученым Антти Аарне. По мере того, как в Европе накапливался сказочный материал, стало все более выясняться, что количество сюжетов сравнительно невелико, что многие сюжеты интернациональны, а новые материалы представляют собой в большинстве случаев варианты уже известных и описанных сюжетов. Возник вопрос, какие же сюжеты вообще известны европейской сказке? На этот вопрос и ответил финский ученый. Он взял несколько больших европейских сборников и установил имеющиеся в них сюжеты. Повторяющиеся сюжеты Аарне назвал типами сказок. Он составил каталог типов и опубликовал его на немецком языке под названием «Указатель сказочных типов». «Указатель» вышел в 1910 году в Хельсинки в серии FFC – «Folklore Fellows Communications». Аарне оказал мировой науке неоценимую услугу. Каждый тип сказки получил название и номер. Каждый тип дан в кратком, схематичном пересказе. Номер типа представляет собой шифр, то есть условный знак, обозначающий сказку, независимо от того, на каком языке она записана. Шифры эти имеют такое же значение, как международные латинские названия растений и животных или химические символы. Обозначать сказки только через заглавие никак нельзя, так как у разных народов и даже у одного народа одна и та же сказка может иметь разные названия. Да и названия эти еще ничего не говорят о содержании сказки. Действительно, какие сказки кроются, например, под названием «Фролка-сидень» или «Елена Премудрая» и так далее. Мы увидим далее, что, например, Зеленин или братья Соколовы, чтобы дать указатели к своим сборникам, вынуждены были давать краткие пересказы текстов. Совершенно очевидно, что такой прием невозможен там, где речь идет о тысячах и тысячах текстов. Теперь для обозначения сказок достаточно указать номер типа. Так, если сказка обозначена номером 707, достаточно посмотреть в указатель, чтобы увидеть, что это «Царь-Салтан». Под этим же номером мы найдем краткое изложение содержания этой сказки. Теперь, когда, например, собиратель возвращается из экспедиции и хочет сообщить, какие сказки он привез, он просто обозначает их номерами по Аарне. То же делается для характеристики сборников. С тех пор, как появился указатель Аарне, во всем мире вошло в обычай прилагать к сборнику перечень типов. Если исследователь занимается, например, одним сюжетом, скажем, сказкой «Конек-горбунок», ему нет необходимости перечитывать целые сборники. Он смотрит, есть ли в этом сборнике тип 531, и сразу видит наличие или отсутствие искомой сказки в любом сборнике на любом языке. Еще большее значение шифровка имеет для описания архивных материалов и для составления каталогов, хранящихся в архивах сказок. Я помню, как однажды, изучая сказку о Несмеяне, я обратился в архив Пушкинского дома. Мне очень любезно позволили просматривать любые рукописные материалы, но имеется ли данная сказка в архиве, сказать не могли. Сейчас это коренным образом изменилось. Достаточно взглянуть в каталог, составленный по системе Аарне, и сейчас же можно установить, есть ли данная сказка в архиве или ее нет, и если есть, в какой именно папке, в каком собрании, на какой странице ее можно найти. Каталог Аарне получил всемирное распространение и вошел в международную науку. Он был переведен на многие европейские языки. На русский язык его перевел профессор Николай Петрович Андреев под заглавием «Указатель сказочных сюжетов по системе Аарне». Перевод этот был выпущен сказочной комиссией Государственного русского географического общества в 1929 году. Андреев снабдил свой указатель библиографическими ссылками на новейшие русские сборники. Так, если исследователь занимается сказкой «Царевна-лягушка», то под номером 402 он найдет список русских вариантов этой сказки в учтенных Андреевым сборниках. Количество найденных сюжетов оказалось поразительно малым, а Аарне предусмотрел для своего указателя около 2400 номеров. На самом деле типов меньше. Аарне, конечно, понимал, что он не исчерпал материала, что могут найтись новые, не предусмотренные им типы. Поэтому он оставил в своей нумерации пустые места, пробелы, которые могут быть заполнены впоследствии. Так, например, после типа 130 сразу следует тип 150. 20 номеров оставлено свободными для заполнения в будущем. Фактически число установленных аарна типов не превышает 1000. Такой способ размещения материала дает возможность пополнить этот указатель, не ломая и не нарушая вошедшего в мировой обиход порядка. И исследователи, и издатели широко этим пользовались. Андреев, например, переводя этот указатель на русский язык, внес в него ряд дополнений из русского материала. Точно так же поступили ученые других стран. Дополнения вносили некоторые разнобои и требовали учета и упорядочения. Это было сделано североамериканским ученым Стивом Томпсоном, который перевел указатель на английский язык и учел все сделанные за это время дополнения. В 1964 году перевод был переиздан с дальнейшими дополнениями. На сегодняшний день это издание является тем стандартом, на который ориентируются ученые всего мира. Здесь каждому номеру даются опубликованные библиографические указатели, в том числе указатель Андреева. Каждому типу указаны также новейшие исследования по нему. Таким образом, любой исследователь по каждой сказке сразу может установить все опубликованные варианты и все имеющиеся труды на всех языках Европы. Таковы достоинства указателя аарне. Наряду с ними указатель обладает многими очень существенными недостатками. За истекшие годы фольклористика значительно продвинулась вперед, и указатель этот уже не удовлетворяет современным требованиям. Им приходится пользоваться за неимением лучшего. Я не буду здесь вдаваться в подробную критику указателя, укажу лишь на наиболее существенные недостатки. Аарне нигде не определил, что понимается под типом. Русская наука этим термином не пользуется. С одной стороны, аарне под типом подразумевал ряд сказок, объединенных общностью характера действующего лица. Так тип 1525 озаглавлен «Ловкий вор». Под этот тип подведены самые разнообразные, но далеко не все, сюжеты о ловких ворах. Этот тип делится на подтипы А, Б, С и так далее, чего в других случаях не делается. Понятие «тип» здесь шире, чем понятие «сюжет». С другой стороны, под типом понимаются иногда мелкие, дробные мотивы. Так под номерами с 1000 до 1199 даны сказки об одураченном черте или великане. Каждая проделка героя над глупым чертом получает свой номер. Угроза морщить озеро помещена под типом 1045. Состязание в беге получает номер 1012. Состязание в бросании дубинки представляет тип 1063 и так далее. Так, целостная сказка «Балда» Пушкина раздроблена на части, а самой сказки в целом нет. Другой недостаток этого указателя состоит в невыдержанности классификации и в неприменимости ее к материалу. Так волшебные сказки делятся на разряды. Чудесный противник, чудесный супруг, чудесная задача, чудесный помощник, чудесный предмет, чудесная сила или знание, умение, прочие чудесные сказки. Внешне все выглядит очень стройно и логично. На самом же деле эта классификация составлена по неисключающим друг друга признакам. Например, чудесная задача обычно разрешается при помощи чудесного помощника. В сказке «Сивка-бурка» чудесная задача допрыгнуть до окна царевны на коне и поцеловать ее разрешается при помощи чудесного коня «Сивка-бурка». Можно указать еще целый ряд недостатков классификации. Эти ошибки недопустимы с точки зрения научной. К тому же они крайне затрудняют пользование указателем. Категории его установлены совершенно субъективно. Путь от указателя к сказке легок, но путь от сказки к указателю очень труден. Собирателю, который хотел бы определить свой материал по аарне, приходится перелистывать множество страниц и примерять десятки типов раньше, чем он найдет нужные. Так сказки о мачехе и падчерице попадают в разряд «чудесная задача». Но сказка «Золушка», где, казалось бы, тоже фигурирует мачеха и падчерица, находится в разряде «чудесный помощник». Николай Петрович Андреев виртуозно сразу же определял любую сказку. Это он мог потому, что знал указатель наизусть. Но тот, кто его наизусть не знает, часто поставлен в безвыходное положение. Выходом из такого положения мог бы служить алфавитный, предметный и именной указатель по указателю типов. На этот путь вступил Томпсон. Если занимающийся сказкой хочет определить, какому типу принадлежит сивка-бурка или салтан или царевна-лягушка, он смотрит в алфавитный указатель и сразу находит нужное. К сожалению, перевод Андреева таким указателем не снабжен. Научная классификация сказок не создана до сих пор. Это видно хотя бы по тем попыткам, какие делаются в наших учебниках по фольклору. Так, например, классификация Юрия Матвеевича Соколова, 1941, в основном сводится к выделению следующих категорий сказок. Волшебные, сказки о животных, кумулятивные, реалистические, сказки-легенды, сказки-былички, исторические легенды и предания, религиозные легенды. Все эти жанры включены в состав сказок. Ошибки классификации Соколова довольно очевидны. Она представляет собой шаг назад по сравнению с классификацией Афанасьева, который различал сказки и легенды и дал два разных сборника. Братья Гримм не относили к сказкам исторические легенды или предания, и они также были правы. Какая разница между сказками-легендами и религиозными легендами Соколова остается неясным. Почему былички нельзя относить к сказкам, мы видели ранее. Как же будем выходить из положения «мы»? Положим в основу те разряды, которые установлены Афанасьевым. Подразделения же будем вести не по аарне, а объединяя сказки в группы по родственности сюжетов в целом. Как мы уже говорили, Афанасьев признал наличие трех больших групп сказок. Первая – сказки о животных. Вторая – фантастические, мифологические или волшебные сказки. Третья – новеллистические сказки. Афанасьев нигде не оговаривал своей классификации. Огромный материал сам естественным образом распался на эти группы. Мы будем придерживаться тех же разрядов, каких придерживался и Афанасьев, но будем делать это уже по иным мотивам.